Глава 13. Новые силы и просьба. Небольшая горка использованных кристаллов скопилась у моих ног, а сам я без остановки поглощал новые камни один за другим. Как и говорил седьмой, мне удалось получить духовное усиление тела. Правда, ради этого пришлось потратить больше половины полученных желтых кристаллов, однако это того стоило. Камень в моей руке стремительно потускнел, превратившись в безжизненный осколок кристалла. Без сожаления выкинул его в кучу и посмотрел на собственную ладонь. Так значит, вот оно, духовное усиление. Я ощущал, как под кожей течет незримая сила, далекая от магической. Теперь мне стало понятнее, каким образом воины могли противостоять истинным магам. Я перевел взгляд на оставшиеся неиспользованные камни. Как лучше поступить? Продолжить усиливать собственное тело, наращивая его энергетическую закалку, или все же переключиться на магическую силу? Хотя я уже все давно решил. Взяв очередной кристалл, я на этот раз не стал направлять его очищенную седьмым силу в развитие тела, а начал подготавливать магическую энергию к поглощению. Пожалуй, именно в этом моменте крылась самая большая проблема. Магический конструкт не мог полностью очистить получаемую энергию, и если для усиления тела это было не так существенно, то в случае усиления магии поглощение атрибута смерти могло просто убить меня. Решением этого стало извлечение губительного атрибута в реальный мир. Да, это был яд, но, во-первых, большая его часть уничтожалась с помощью метода седьмого, а во-вторых, остатки я просто решил запечатать в обычный предмет, тем самым не позволив яду появиться в настоящем мире. Понятно, что предмет очень быстро придет в негодность и разрушится, высвободив магию смерти. Но к этому времени я успею вынести его за пределы города и утилизировать там. Возле базы лепестков, где мы арендовали помещение, как раз был небольшой лесок. Хорошее укромное место для того, чтобы спрятать опасный предмет. Я посмотрел на самый обычный камень, принесенный мной с улицы. Его структура позволит удерживать магию смерти не дольше недели, поэтому желательно избавиться от него раньше. Итак, приступим. Ядовитая магическая энергия без остатка впиталась в камень, а мне досталась готовая сила, которую я и поглотил. Тело буквально вспыхнуло от неудержимой волны горячей силы. Захотелось сделать что-то безумное. Вызвать огненный смерч, создать пылевую бурю, что поглотило бы весь город. Я с некоторым трудом проигнорировал душевный порыв. Разум так реагировал на поглощаемую магическую энергию. Со слов седьмого такое было нормально, однако расслабляться не стоило. Один за другим кристаллы опустошались мной, превращаясь в безжизненные камни. Секунды превращались в минуты. Камни заканчивались. Жаль. Если б только у меня была еще хотя бы пара таких сумок. «Носитель, я подготовил для вас несколько заклинаний. Вы готовы получить информацию о них?» Вопрос седьмого прозвучал через миг после того, как последний камень был опустошен мной. «Давай». Я еще раз, с сожалением, осмотрел кучу пустых камней у ног и улегся на постель. «Показывай, что ты там придумал?» На следующий день рано утром я отправился, как и планировал, на нашу базу. После вчерашней работы с седьмым и поглощения камней мне и самому было любопытно, насколько сильным стало мое тело. К тому же те три заклинания, о которых рассказывал конструкт, даже на бумаге, выглядели очень многообещающе. И что главное, прекрасно сочетались со стилем боевого искусства создателей. Помещения, которые мы снимали у лепестков, оказались заперты. Закономерно. Константин, который обычно постоянно находился на базе, сейчас проходил реабилитацию в клинике Рухов. Я сразу вспомнил о предложении старшего клана. Тогда оно прозвучало прямолинейно и немного провокационно. У меня даже были подозрения, что они попробуют какие-то радикальные способы присоединить меня к клану, но нет, все обошлось. Я становился сильнее, и с одной стороны, это было просто замечательно. Каждый шаг по этому пути приближал меня к цели — спасению Алисы и восстановлению клана. С другой же стороны, я оказался в прицеле внимания множества сильных людей и кланов. Уверен. Пока они считают меня лишь темной лошадкой, по неведомой причине скрывающей все это время свою силу. Глупо думать, что так будет продолжаться бесконечно. Как ни крути, а выбирать, с кем дружить, а с кем воевать, мне в любом случае скоро придется. Удивительно, что этого все еще не случилось, но здесь, вероятно, играла свою роль обычная неповоротливость кланов. «Итак, прежде всего попробуем бой с тенью», — подумал я, распутывая завязки на ножнах одинокого и поднимаясь на импровизированный ринг. Как только клинок оказался извлечен, я сразу же почувствовал волны радости, распространяющиеся от рукояти. Духовный меч привык, что последнее время я извлекаю его только в ситуации, когда мне угрожают сущности изнанки. Пришлось разочаровать клинок. «Ну хорошо, давай попробуем», — сказал я вслух и сделал первое тренировочное движение, ударив тень перед собой. Я не планировал вкладывать магию в эту атаку. Хотел лишь посмотреть, насколько быстрым будет удар. Воздух впереди изогнулся, закручиваясь в тугую спираль, и вот уже несколько ящиков, стоящих у дальней стены, внезапно взорвалось, разлетаясь на кучу щепок. «Что за...» Несколько секунд я пялился на устроенный хаос, то и дело переводя взгляд на руку с зажатым в ней клинком. «Это... я сделал? Могу поклясться, что не вкладывал в удар магии». «Вы ударили не магией, носитель», — пояснил седьмой. «Это была энергия духовного усиления. Одна из его форм, если быть точнее, та, которая вам пока доступна». «Мог бы и предупредить». Я еще раз посмотрел на беспорядок, появившийся из-за моего удара. «Теперь это все мне убирать». «Мне не было известно, что ваша сила позволит использовать этот навык», — пояснил конструкт. «Но раз так получилось, позвольте объяснить, как происходит удар. Как вы, наверное, поняли, ваш удар не использует магической мощи. Ваше тело с момента получения духовного усиления научилось создавать ауру силы, которую вы можете использовать для своих атак. Однако, в отличие от магии, если переусердствуете, вы можете потерять сознание и даже умереть. Дух воина, как его называют в вашем мире, тесно переплетен с жизненной силой, и использовать его нужно аккуратно. По крайней мере, пока вы не достигнете в энергетической закалке своего тела высоких рангов. Хотя бы разрушение границ или реализации потенциала. Это минимальные требования, чтобы использовать энергетику тела без каких-либо ограничений. До этого момента используйте свою силу аккуратно». «Я понял». «Теперь давайте попробуем вновь вернуться к бою с тенью. Вам следует привыкнуть к своей новой силе и научиться контролировать ее. Ну и как минимум не вызывать удар духовного усиления, если вы не хотите этого». С первым оказалось справиться проще простого. Я носился по всему рингу, окруженный настоящей шелестящей серебряной завесой из ударов одинокого. Когда первое удивление прошло, я вдруг понял, насколько проще теперь перемещаться. В голове то и дело появлялись образы движений, повторяя которые удавалось с минимальными затратами двигаться по рингу. В какой-то момент я даже понял, что мне удается вплетать в эти движения некоторые основы свода меча, и это в очередной раз чуть не вызвало у меня ступор. Каким-то невероятным образом у меня начало получаться соединить свод меча с движениями боевого искусства создателей. Что же касается второго пожелания седьмого, с ним возникли определенные трудности. Мне никак не удавалось контролировать появление духовного удара. К концу первого часа я начал понимать предпосылки его появления, но все еще очень размыто. На втором часу мысль уже начала оформляться, но контролировать удар так и не получалось. Из-за этого предстоящая уборка начала мне казаться самым настоящим наказанием. Часть помещения находилась в полном хаосе. «Хорошо. На этом пока все». Наконец, седьмой прервал мой бой с тенью. «Пора показать вам пятое движение боевого искусства создателей. Наказание». «О, почему наказание? Оно также будет наносить мне урон при использовании? И как быть с предыдущими движениями?» «Терпение, носитель. Пятое движение, наказание, позволяет вам использовать 4 удара. Каждая атака наносит огромный урон вашим противникам, а четвертый способен ранить даже опору мира. Что же касается расплаты за использование этих ударов, она не такая серьезная, как это было с четвертым. Однако наказание использует все ваши духовные силы без остатка, и после нанесения всех ударов вы при любых обстоятельствах потеряете сознание. Поэтому использовать это движение следует осторожно». «А что насчет других финальных движений? Ты говорил, что со временем они перестанут наносить мне урон». «Уже сейчас вы можете не беспокоиться об уроне при создании третьего движения. Что же касается четвертого, оно остается опасным. Я бы рекомендовал вам пока отказаться от его практики. А теперь позвольте мне показать вам основы наказания, носитель. После этого мы займемся магией». Седьмой прогонял меня до самого вечера. После того, как он удостоверился, что я понял, как активировать пятое движение, пришла пора изучать заклинание. И вот тут я был действительно удивлен. Все три заклинания, адаптированные седьмым, оказались самого высокого уровня, с учетом моего третьего круга, конечно. Прежде всего, это касалось следующего логического развития сфер Земли. Я назвал его «Шрапнель». Вызванные мной сферы под воздействием магии взрывались, разлетаясь на множество острейших ураганных осколков, мгновенно превращая всех, кто находился перед ними, в самый настоящий фарш. При этом в мою сторону осколки не летели. Что будет, если взорвать одновременно все вызванные сферы, я проверять не стал. Однако представить это было несложно. Вторым заклинанием стало ощущение Земли, благодаря которому я мог на мгновение слиться со стихией, получая понимание о любом объекте, который стоял на Земле в радиусе километра. На самом деле ограничений по радиусу здесь не было, просто именно на 1000 метров мой разум не выдерживал и не мог обработать огромное количество сигналов даже при поддержке седьмого. Как результат, жуткая мигрень сразу после использования магической силы. Зато выяснил, что за мной никто не следит, и мог безбоязненно использовать на практике последнее изученное колдовство. Это было важно, ибо третьим заклинанием стала самая впечатляющая магия — воплощение Земли. На короткое время я получал полный контроль над любой землей, находящейся возле меня, и был способен лепить из нее все, что угодно. После того, как клочок леса радиусом в 50 метров превратился в настоящее земляное цунами, высотой с небольшой дом, я находился под очень сильным впечатлением. Вырванные с корнем деревья, хаос разрушений, мешанины из грязи, травы и кустарников — все это стало последствиями воздействия моей силы. На короткий промежуток времени я получил силы, способные впечатлить даже магов высоких кругов. «Это сильно», — сказал я, осматривая опустевший измочаленный клочок леса. «Как я понял, мне даже не нужно находиться на земле, чтобы использовать это заклинание. Главное, чтобы в радиусе километра вокруг была земля, и все. Пускай эта сила и тратит огромное количество моей магии, оно того стоит». Можно считать, что вместе с пятым и четвертым движением воплощение Земли будет моим главным козырем в прямом поединке с любым противником. «Носитель, вы просили напомнить о времени», — подал голос седьмой. «Скоро вам предстоит встретиться с Лариславой». «Да, спасибо. У меня вылетела из головы назначенная Славой встреча. Если хотел успеть, следовало отправляться прямо сейчас, так как нужно было еще заехать домой для того, чтобы переодеться и принять душ». Владислава назначила встречу в одном из центральных парков, возле здания гильдии наемников. Хоть я успел за 30 минут до назначенного времени, девушка уже ждала меня на одной из скамеек парка. Она была одета в белую форму наемника с маской Безликого, и если бы в своем сообщении она заранее не обговорила этот момент, я, скорее всего, даже не узнал бы ее. «Привет. Давно ждешь?» — из вежливости спросил я, подойдя ближе. Седьмой подтвердил, что под маской Безликого находилась Слава, поэтому я был спокоен. «Привет. Нет. Только пришла». Лишённый интонации голос, измененной маской, был не очень приятен слуху, но тут уж ничего не поделаешь. Присев возле девушки, я откинулся на спинку скамейки, посмотрев на чистое бирюзовое небо. Сегодня, в отличие от вчерашнего дня, погода была просто замечательной. «Итак, о чем ты хотела со мной поговорить?» Наконец спросил я, когда стало понятно, что пауза затягивается. «Возможно, ты уже знаешь. Весь мой клан захватили лепестки. Теперь их ждет очень серьезное наказание, а та тварь, что манипулировала нами, сдалась на милость белым драконам». «Откуда ты знаешь, что именно им?» «Об этом пишут в газетах. Ты не читал?» Вопрос был риторическим. «Сочувствую. И твоя просьба?» Я сделал многозначительную паузу. «Я точно знаю, что ты в хороших отношениях с лепестками. Сама видела, как общаешься с их принцессой. Не мог бы ты...» «Это вряд ли». Я прервал Свету. «Конечно, я понимаю тебя, но влезать в политику старшего клана, рискуя испортить с ними отношения, точно не буду. Тем более, что они в любом случае не послушают наемника со стороны, пускай и находящегося в хороших отношениях с ними». «Тогда сведи меня с кем-нибудь из лепестков. У меня есть, что предложить им в обмен на свободу захваченных членов клана». «Это должно быть что-то очень ценное», — заметил я. «К тому же им будет выгоднее просто забрать то, что ты пытаешься им продать, а тебя само отправить к своему клану в застенки». «Ты когда-нибудь слышал о серых вратах?» Вдруг вместо ответа задала вопрос Слава. «Конечно. Их не существует», — ответил с готовностью я. «Не совсем так. Что, если я скажу, что мой клан обнаружил их и держал это в секрете?» «Я отвечу, что это чушь. Серые врата, если бы они существовали, даже опаснее черных. Это магическая бомба, способная стереть с лица земли целый материк. Дураков, кто захочет держать ее у себя под боком, нет. А если я тебе скажу, что эти врата еще и запечатаны магической печатью? Еле слышно прошептала Слава. Что тогда? Ян, прошу тебя, сведи меня с лепестками. Я должна спасти свой клан. Как интересно. Где-то глубоко в моей душе послышались слова утренней звезды, и почему-то в них я отчетливо ощущал ехидство. Ян, мне кажется, пришла пора выплатить свой долг.